Псалом 109. Псалом Давида. Сказал Господь Господу моему: «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих». В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни. Из чрева прежде денницы подобно росе рождение твое. Клялся Господь и не раскается: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека. Господь одесную тебя, Он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной. Из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу».